Событие 14. Прицел лучше видишь жертву, а не человека. Владимир Михайлович Хачинский. Ай, все ему говорили, что он о, а он ого-го. В смысле, во всех книгах, всегда где дуэли описывали, главный герой всю ночь не спит и только под утро, забывшись тревожным сном, сразу бывает разбужен секундантами. А Сашка прижался к кикиморе, хотел заснуть, но та решила в последний раз, может, в жизни дурнем попользоваться, и, зацеловав, взгромоздилась на него и... утомила дуэлянта. Отвалился Сашка от развратницы и как вырубила. На самом деле был разбужен секундантом. Хорошо, хоть не напрямую. Анька и потрясла за плечо. «Саша, там Николай Иванович за дверью ругается». Кох протер глаза. «А ведь, может, последний день на солнце сегодня смотреть будет?» «Саша, просыпайся, пора чай попить, и скоро приедут секунданты с Шахматовым». Николай Иванович вторично постучал костяшками пальцев в дверь. «Встаю! Спасибо, Николай Иванович! Проснулся уже!» Анька выскочила из постели, в чем мать ее родила. Сашка вдруг песенку вспомнил. Вспомнил и пропел кикиморе. «Выйду в поле голое, пусть сожрет медведь. Все равно мне, бедненькой, нечего надеть». «Какой медведь?» — вылупилась на него Анька. «Да, не те времена, не те проблемы у девчуль». Пили кофе утренний на той самой веранде, где все и началось. Народу на этот раз было меньше. Тимофей Иоганович Беккер, можно сказать, семейный доктор, Иван Евстафьевич Штаден, полковник артиллерийский, и двое князей Балаховских. Прибытие противника с его секундантами ожидалось к 10 утра. Все же от Шахматова до Балаховского больше 15 верст по не очень хорошей дороге. Сашка, назначая дуэль у себя, тогда про это не подумал, а сейчас, оценив, плюсик себе за догадливость поставил. Чтобы к 10 часам сюда успеть, Шахматову нужно встать раненько, да и по пыли сюда ехать часа 2. Приедет невыспавшийся, пропыленный и уставший. Дальше были варианты – или злой, или подавленный, но оба варианта меткости и скорости реакции не добавляли. «Иван Евстафьевич», — решил нарушить раздражающую его тишину за кофепитием Кох. «Есть нарезные штуцера и пистоли. А есть ли у вас нарезные пушки?» «Пытливый ум у вас, ваша светлость. Нет, сейчас в армии нет таких пушек. Только в Москве, в Кремле одна такая пищаль есть. Штучно изготовили нарезное орудие еще более 150 лет назад, и оно казнозарядное. Это парадное калибром... 1,8 дюйма, 46 мм. Нарезная пищаль с винтовым затвором. Ствол железный, кованный, длиной 9 футов. Изготовлена эта диковина была в Московской оружейной палате в 1673 году. Стрельба из них велась исключительно сплошными свинцовыми, сферическими или продолговатыми снарядами. Сами понимаете, Александр Сергеевич, что при этом резко увеличились время заряжания и стоимость изготовления. Потому и не прижились такие диковины. Ни в одной армии в Европе нет таких орудий. А клиновой затвор, если применить? Клиновой затвор? Что это? Бамс. Расслабился Сашка и опять влез в неизведанные дали. Раз артиллерист спрашивает, что это, то клиновой затвор еще не изобретен. Жаль, у них в танковом училище не преподавали историю артиллерии. Так-то где-то в уголке больных мозгов было то ли воспоминание из интернета почерпнутое, то ли на самом деле в училище говорили, что нарезные пушки появились после Крымской войны. Прилично еще до нее. Две направляющие с треугольным профилем, и по ним скользит затвор плоский с такими же треугольными углами с одной стороны. Вот так. Сашка на пальцах попытался изобразить этот затвор. «Не слышал о таком, но я тут не могу говорить за конструкторов. Мое дело солдат учить стрелять, да дисциплину в веренном подразделении поддерживать. А вам, Александр Сергеевич, лучше с умными людьми на Тульском заводе оружейном поговорить». «Не получается у меня, «Дурень!» – вспомнил опыт общения с конструкторами и мастерами завода Сашка. «Едуть, едуть!» – к ним на всех парах неслись Ваньки, посланные в боевое охранение на перекресток дорог. «Живы будем, не помрем, да пушку мы изобретем!» – под нос себе пробурчал Сашка и начал выбираться из-за стола.